Тут Чарли мимолетно подумал о том, что именно такая точка зрения позволила ему заниматься тем, чем он хотел, и делать то, что он считал необходимым. В Лондоне он был свободен, как птица. В Нью-Йорке, понял Чарли, этого не будет. «Ты это серьезно?» — переспросил он удивленно, и Бен торжественно кивнул, а его коллеги беспокойно задвигались. Если бы кто-то из старших партнеров узнал о том, что здесь только что говорилось, серьезных последствий было бы не избежать. Именно поэтому никто из молодых специалистов не задерживается у нас надолго. Им просто надоедает годами проектировать то, что они проектировали еще на первом курсе колледжа, — продолжал Бен. Нет, конечно, в первое время они держатся за место, потому что имя Уитакера Джонс все еще что-то значит на рынке. Но рано или поздно все они уходят в АМП или к Ричарду Майеру, словом, в одну из тех фирм, которым нужны их таланты, их творческий потенциал, а не просто способность грамотно спроектировать фасад или рассчитать ту или иную балку. Каждый из молодых специалистов мечтает как минимум о революции в промышленном дизайне, а здесь это просто невозможно. Чарли с интересом слушал Бена, а он, казалось, воодушевлялся все больше и больше. В общем, — заявил он, — ты сам скоро все почувствуешь на своей шкуре, если, конечно, тебе не разрешат все здесь изменить, в чем я лично очень сомневаюсь. Скорее наоборот, стоит только боссам почуять, что у тебя в голове завелись кое-какие свежие идейки, как они насядут на тебя так, что тебе не поздоровится. Тут Чарли не выдержал и улыбнулся. Не для того он столько учился и так много и тяжело работал, чтобы закончить карьеру проектированием стандартных домиков, которые строились и два десятка лет тому назад. Он был уверен, что никто не сможет заставить его заниматься такой чушью. Прошло, однако, совсем немного времени, и Чарли понял, что именно этого от него и ожидают. Уитакер и Джонс совершенно недвусмысленно дали ему понять, что он не должен ни на йоту отклоняться от нескольких типовых проектов, которые Чарли помнил еще по тем временам, когда он только что пришел в контору после окончания колледжа. В Нью-Йорк его перевели не потому, что фирме нужен был талантливый архитектор, способный изменить мир или, по крайней мере, внести свежую струю в деятельность фирмы. Уитакеру и Джонсу был нужен обычный администратор, и они его получили. А не проекты, которыми Чарли занимался в Европе. На это им было плевать. Они, впрочем, имели о них весьма маленькое представление, и это давало им основание утверждать, будто американский рынок коренным образом отличается от рынка европейского. По утверждению Артура Уитакера, сотрудники Нью-Йоркского бюро прекрасно справлялись со своей работой. Они делали то, что от них ждали, и своей известностью фирма во многом была обязана их самоотверженному труду. Когда Чарли впервые услышал это, он был просто шокирован. Однако прошло всего две недели, и ему начало казаться, что он сходит с ума. Его талант, его способности, энергия и предприимчивость были никому не нужны. Тогда зачем он вообще здесь? Проверять чертежи? Наводить страх на чертежников? Разбирать склоки и дрязги? Нет, не за этим он ехал из Лондона в Нью-Йорк. Правда, он выполнял большую и ответственную работу, встречаясь с самыми важными клиентами. И здесь его европейский и азиатский опыт продаж оказался очень и очень кстати. Однако проекты, которые он предлагал от лица фирмы, не вызывали в нем ничего, кроме отвращения. Раньше Чарли мог гордиться разработками, которые он представлял потенциальному заказчику. А теперь он чувствовал себя неуютно, словно рыночная торговка, пытающаяся всучить ротозею увядший пучок салата или петрушки.